Глава 18. Новая неделя для меня началась с перемен. Вчера за семейным ужином меня обязали съесть кусок противной рыбы, но зато потом выдали тарелку с клубникой и новое расписание моих занятий. Просмотрев его, я отметила новые предметы: заклинания, теория и практика, магические твари. Алиная у меня вела дополнительный предмет этикет и риторика. Еще добавились занятия с лордом Фабио. Нападение и защита. Хотя у дамагов был предмет с похожим названием – защита и нападение. На всякий случай поинтересовалась, в чем отличие. «Во всем, Валерий», – пояснил мне Торлин. «Дамагов учат защищать магов хотя бы мелкими пульсарами, при этом накачивая их маной, а магов учат нападать и защищать себя одновременно». «А какие есть еще предметы у магов? Мне стало интересно». «Методика управления массами, политические технологии, ведение войны и прочее», — объяснила мне Линая. «У них очень серьезная программа обучения, в отличие от дамагов». Я шла на завтрак в смятении. Что дамагов обучали как придатков к магам, было понятно, но то, что если умрешь в школе, останешься в ней в качестве докрея, казалось мне чудовищным. Войдя в столовую, я увидела Зикая. При виде меня парень улыбнулся, встал и, подойдя к раздаточной ленте, взял мне булочку и кофе. Мы сели за стол к ребятам, и я рассказала про посещение парка развлечений, опустив при этом инцидент с Руфусом и Сильваной. Зикай, оказывается, тоже был там в субботу, но мы не встретились. Равейн в красках рассказал, как вчера утром увольняли Дарису, и она, уходя из школы, обещала всем отомстить. «Кстати, выйдя за ворота, она села в карету Сильваны», — дополнил Равейн. «И, как я понимаю, укатила в ее резиденцию». Вспомнив о принцессе, я невольно подняла глаза и встретилась с ней взглядом. Сильвана вдруг улыбнулась мне по-дружески. Я даже не поверила своим глазам. Кивнув ей в качестве приветствия, перевела взгляд на Руфуса. Он сидел к нам спиной и разговаривал с друзьями. Решив, что дружеское поведение Сильваны является следствием ее разговора с лордом Фабио, я продолжила делиться новостями. Когда ребята узнали про мое измененное расписание, то поначалу расстроились, но потом решили, что для меня это лучше, чем сидеть на занятиях по предметам, которые я и так знаю. Мое первое занятие с магами по расписанию началось после обеда. Зикай проводил меня до учебного корпуса, и мы договорились, что до ужина вместе погуляем. Пройдя в аудиторию с магами, я заняла свое обычное место в ряду дамагов. На этих занятиях он был пустым, но почти сразу ко мне подсела Адела, и я приветливо кивнула девушке. Новый предмет назывался «Магические твари». Его преподавал маг, магистр Хикус Сунина. Со мной он даже не поздоровался, и в его презрительных взглядах на меня чувствовалось раздражение. «Сегодня темой занятия будут головоногие твари и методики избавления от них», — сказал он и, поведя магической тростью, создал в воздухе иллюзию Кроина. Магистр Хикус вполне интересно преподавал анатомию этого вида и какие у него есть слабые и сильные места. А в это время мне периодически прилетали записки из соседних рядов. Первую я еще открыла посмотреть, но, увидев непристойную шутку, скинула ее на соседний стол. Следующие записки я даже не открывала, просто перекидывая туда. Поток записок прекратил магистр Хикус, стукнув по нашему с Аделой столу магической тростью и закричав: «Грюнвер!» Чуть ли не плевался он. «Мало того, что мне на занятие отправили тупую домашку, так она еще мне срывает урок!» Я подняла брови вверх, возмущаясь оскорбительной формулировкой в мой адрес, а маги засмеялись. «Чего вы на меня так смотрите?» Еще больше оскалился он. «А как мне на вас еще смотреть?» Спокойным тоном спросила я. «Вы меня только что незаслуженно оскорбили». Магистр сощурил глаза. «Я констатировал факт. Или вы хоть что-то знаете про Кроинов?» Я кивнула. «Ну что же, тогда поведайте нам». И я поведала, сделав несколько уточняющих акцентов, которые не затронул магистр, такие как места его обитания и методы избавления, теоретические и практические. Но в целом головоногие не представляют собой большой опасности и, как правило, нападают на корабли, которые проходят рядом с местами их гнездования, таким образом защищая свою вотчину, — вещала я. Самым действенным методом избавления от Кроина является создание облачка ферментов, за которым он уплывет, оставив корабль в покое. Когда я закончила свое повествование, вся аудитория молчала, а я, не зная, как реагировать, пошла за свой стол и села. Магистр подошел к столу с записками, собрал их кучу и выкинул в ведро. После занятия мы встретились с Зикаем и решили прогуляться по школьному парку. Пройдясь по дорожке, свернули к скамейке, стоящей перед кустами бесеныша. «Ты знал, что Докрея — это погибшие в школе дамаги?» — спросила я Зикая. «Об этом знают все, кроме них, конечно». Я удивленно посмотрела на него. «И даже если ты попробуешь рассказать им об этом, они тебя не услышат», — пояснил он мне. «Это их защитный механизм. Умирая здесь, они оказываются магическими сущностями со своей иерархией и службой». «Это ужасно!» — воскликнула я, возмущаясь. «Так мы все можем оказаться докреями и вечно жить, помогая таким же дамагам, как мы!» «Ну, говорят, если докрей выводит дамага в магии, его освобождает, и он возвращается к жизни!» — улыбнулся мне Зикай и спросил. «Как твоя печать?» «Осталось где-то четверть», — показала я руку, устраиваясь на скамейке. «Новые способности появились?» — бросил он наши сумки рядом. «Нет, увы», — с грустью сказала я. «Только лечить могу и чувствую ложь». «И ману можешь качать сколько угодно», — с улыбкой констатировал он. Я улыбнулась в ответ. «А у тебя как дела? Как твои ребра?» «Ну, как будто и не было переломов. Семейный лекарь очень удивился», — сказал Зикай, вытаскивая коробочку из своей сумки и с гордым видом протягивая ее мне. «Это тебе». «Спасибо. А что это?» Взяла я коробочку и потянула крышку. «Так ты поменяла сильных магов на третьесортного дамага», — сказал подошедший к нам Эндрю. «Ну, так и я не прочь. Рассмотришь мою кандидатуру, Валерий?» На его лице все еще виднелся синяк, а из рукава мантии торчала повязка. «Ты все воспринимаешь в меру своей испорченности?» — ответил ему Зикай. «Не можешь отличить дружбу от отношений?» «А теперь друзьям положено делать подарки?» — сказал Дизер, подходя к нам с братом и компанией магов. «Открой», — сказал мне Зикай, кивая на коробочку. Я открыла. Там лежало перо. «Это самопишущие, а то тебя многие отвлекают на занятиях», — сказал он с намеком и недобро посмотрел на магов. «А оно будет продолжать писать». «Спасибо! Подарок действительно был нужным». «Девушки дарят украшения или что-то ценное», — улыбнулся Гастон. «Это подарок другу, а не девушке», — оправдывался Зик. «Я встала». Собралась ретироваться от подошедшей к нам компании. «Валерий, подожди! Мы хотим поговорить с тобой!» Остановил меня Дизер и повернулся к компании. «Дайте нам поговорить, Зикай, и ты тоже, пожалуйста!» Попросил он вежливо. Маги отошли на несколько метров, Зикай на то же расстояние, но в другую сторону. Я вопросительно посмотрела на магов, подчеркнуто не замечая Эндрю. «Ты не согласилась на союз с Аранадаром?» Спросил Гастон. Я замялась, удивляясь, насколько быстро тут все становится известно, и кивнула. «Хорошо», — улыбнулся он. «Мы сделаем очень щедрое предложение лорду Фабио». Я попыталась прервать его, но вмешался Дизер. «Подожди!» — сделал он рукой останавливающий жест. «Если ты боишься, что нас двое, то ты должна знать, что связь у тебя будет только с тем, кого ты предпочтешь». Он посмотрел на меня, а я почувствовала, что это было ложью. «У второго будет связь с Эндрю. Связь не даст ни мне, ни Дизеру обидеть тебя. И поверь, твой маг будет очень ласковым и нежным с тобой», — добавил Гастон, и братья уставились на меня. «Угу. А не мой маг будет ласковым и нежным с Эндрю. Наверное, во мне заговорило деревенское воспитание. По-другому свое высказывание я не могла объяснить». Но отошедшие на несколько метров маги услышали и засмеялись. На Эндрю я не смотрела, а лица герцогов стали какими-то обиженными. «Прошу прощения за грубость. Понимая, что перешла границу приличия, я решила пояснить. Но меня извиняет тот факт, что я чувствую, когда мне лгут». Дизер, на которого я смотрела, в этот момент прищурился. «В смысле ты чувствуешь, когда тебе лгут?» — спросил Гастон. «В прямом. Вы мне солгали, что связь у меня будет только с тем, кого я предпочту». Деланно вздохнув, сказала я. «О, а насчет того, что будете нежными и ласковыми, сказали правду». «Эта способность открылась со снятием печати», — решил перевести разговор Эндрю. Я с презрением посмотрела на него. «В любом случае, ваша ложь или ваша щедрость никак не могут повлиять на мое решение не уступать ни с кем в союз», — Твердо сказала я и хотела уже уйти, когда увидела лорда Фабия и Вафила, идущих к нам быстрыми шагами. — В чем дело, лорды? — резко произнес лорд Адриан. — Я вижу, вы не в состоянии придерживаться элементарных договоренностей. И обращаясь ко мне. — Валерий, ты после занятий должна быть у себя в комнате, а не шляться по парку. Иди к себе, — приказал он. — Но мы с Зикаем... — попыталась хоть что-то объяснить я. — Иди к себе и никуда не выходи без моего разрешения. Повторил лорд, и я, переглянувшись с Зикаем, пошла, куда послали. Ужин я, естественно, пропустила. Сидела за столом, работая иголкой, обдумывая, что же так разозлило лорда Адриана. Когда я уже собиралась спать, прилетел Докрей с подносом, на котором стояла тарелка с булочками и молоко. Я не стала их есть. Приняла душ и легла спать.